Рекс Стаут. Праздничный пикник. Перевод Санина. Флора Корби повернулась ко мне, и копна темно-русых волос рассыпалась по плечам. Глядя на меня большими карими глазами, она сказала: «Пожалуй, мне следовало ехать впереди на собственной машине и указывать вам дорогу». «Что вы, я замечательно справляюсь», — заверил я. «Можно даже закрыть один глаз». «Не надо, прошу вас», — взмолилась она. «Я и так уже сижу ни жива, ни мертва». Девушка наверняка подозревала и заблуждалась, что я держусь за руль одной рукой только потому, что отчаянно стремлюсь обнять ее за плечи другой рукой. Я нисколько не возражал бы против этого, ибо выглядела Флора совершенно очаровательно. Но откуда ей знать, что я давно уже вырос из коротких штанишек и в эти игры не играю? И потом, не мог же я выдать ей истинную причину и объяснить, что Нира Ульф, сидевший на заднем сидении, панически боится автомобиля и согласен подвергнуться смертельному риску лишь в том случае, если управляю им я. Вот почему я рулил одной рукой, чтобы мой невозмутимый шеф немного поволновался. Ведь из уютного, чтобы не сказать роскошного мирка, в котором самозаточился Нира Ульф, он позволяет себе выбраться в одно единственное место – ресторан «Рустерман». После смерти своего старинного и загадочного друга Марка Вукчича, основателя и владельца ресторана «Вульф», которого Марка называл в завещании своим душеприказчиком, не только стал опекуном всего состояния и недвижимости покойного друга, но и самым тщательным образом занимался делами Рустермана. Марка оставил письмо, в котором просил Вульфа проследить за тем, чтобы ресторан не утратил своей громкой славы и доброго имени. И Вульф исправно каждую неделю, 1-2 раза, а то и чаще, внезапно совершал набег на ресторан и учинял строгие проверки. Все это без единой жалобы или ворчания. Лишь однажды Вульф разворчался, когда Феликс, метрдотель, попросил его выступить с речью на пикнике, устроенном по случаю Дня независимости, для профсоюза работников американских ресторанов, который я в дальнейшем стану называть ПРАР. Примечание. День независимости – национальный праздник в США, отмечаемый 4 июля. Конец примечания. Вульф не просто разворчался, он отказался наотрез. Но Феликс стоял на своем и продолжал донимать его, пока Вульф не сдался. Это случилось, когда в один прекрасный день Феликс пришел в нашу контору с солидным подкреплением в лице Поля Раго, короля соусов и подливок из Черчилля, Джеймса Корби, президента ПРАР, Х. Л. Гриффина, поставщика вин и деликатесов, который снабжал ими не только Рустерман, но и подбрасывал всякие лакомства к столу нашего чревоугодника, и Филиппа Холта, директора-распорядителя ПРАР. Все они также намеревались принять участие в пикнике и дружно в один голос уверяли Вульфа, что без человека, благодаря которому Рустерман и после смерти Марка Вукчича оставался лучшим рестораном в Нью-Йорке, праздник просто не состоится, поскольку тщеславием Вульф померяется сотней павлинов, и еще потому, что он любил Марка, если Вульф вообще способен кого-то любить, он уступил. Был еще один побудительный мотив. Филипп Холт согласился отступиться от фрица Бреннера, шеф-повара и мажордома Вульфа. Дело в том, что вот уже года три фриц время от времени захаживал на кухню Рустермана, делясь с поварами кое-какими кулинарными секретами. И Холт в открытую обхаживал его, суля золотые горы за то, что фриц согласится вступить в ПРАР. Можете представить, как это нравилось Вульфу. Поскольку всеми делами Вульфа заправляю я, правда, Вульф лицемерно утверждает, что мозговой центр он сам. Очевидно, что на мою долю и выпало решить, как именно доставить его к месту проведения пикника. Калпс Медоуз на Лонг-Айленде. В конце июня нам позвонил Джеймс Корби и передал трубку своей дочери Флоре. Она сказала, что ей очень трудно объяснить мне, как проехать в Калпс-Медоуз, и предложила заехать за нами, чтобы самой нас отвезти. Голос ее мне понравился сразу, это верно, но и в прозорливости мне не откажешь. Я сразу смекнул, что мне выпадет редкое счастье продемонстрировать своему работодателю мою редкую водительскую сноровку и умение вести автомобиль одной рукой. Поэтому я поблагодарил Флору за предложение и сказал, что повезу Вульфа сам в его машине, но буду очень признателен, если она согласится поехать с нами и указывать дорогу. Вот как это случилось, и вот почему, когда мы, наконец, въехали в ворота Calf's Meadows, прокатив до этого миль 30 по извилистым дорогам Лонг-Айленда, с крутыми поворотами и бесчисленными перекрестками, губы Вульфа были сжаты в такую узкую полоску, что их почти не было видно. Заговорил он за всю дорогу лишь однажды, когда в очередной раз, блеснув молодецкой удалью, я особенно лихо обогнал какого-то тихохода, тащившегося с черепашьей скоростью миль 70 в час. «Арчи», — укоризненно произнес Вульф, — «ведь я просил тебя». «Да, сэр», — жизнерадостно откликнулся я, не отрывая глаз от дороги. «Дело в том, что, держа руку в таком положении, я уступаю дешевому порыву. Вы же сами знаете, как я нервничаю, когда борюсь со своими душевными порывами. А нервничать мне нельзя. Вы не любите, когда я нервничаю во время езды». Показавшись в зеркальце, я увидел, что Вульф стиснул зубы еще сильнее. Так он молча и сидел всю дорогу. Миновав ворота, я петлял по Calf's Meadows согласно указаниям Флоры, но за руль держался уже обеими руками. Поспели мы вовремя. Было без четверти 3, а митинг начинался в 3. Флора уверяла, что для нашей машины оставлено место позади палатки, и, продравшись через ряды стреноженных автомобилей, я убедился, что Флора права. Когда наш радиостер остановился, его радиатор отделяли от тента почти 2 ярда совершенно свободного пространства. Флора выпрыгнула из машины и открыла заднюю дверцу со своей стороны. Я проделал то же самое, распахнув противоположную дверцу. Вульф посмотрел на Флору, затем перевел взгляд на меня. Не хотел он, ох, как не хотел делать одолжение женщине, даже столь молодой и хорошенькой. Но я должен был получить по заслугам за вождение одной рукой. Вульф отвел от меня глаза и, кряхтя, начал извлекать свою 1/7 тонны из автомобиля со стороны Флоры. Глава 2. Палатка, установленная на деревянной платформе высотой 3 фута, по размерам не уступала кабинету Вульфа. Народу в ней набилось столько, что яблоку было некуда упасть. Я протиснулся через толпу и остановился у самого входа, чтобы дышать свежим воздухом. А погодка выдалась в загляденье. Яркое солнышко, легкий бриз с Атлантики, да и вообще. Лучше и не пожелать на 4 июля. Деревянный настил продолжался от палатки наружу и весь был заставлен стульями. О состоянии луговой травы сказать вам ничего не могу, потому что, куда ни кинь взгляд, весь луг за настилом был запружен тысячами ресторанных работников и их знакомых. Еще столько же сплошной массой сгрудились перед платформой, предвкушая речи, а остальные заслоняли всю лужайку до видевшихся в отдалении деревьев и построек. Сзади послышался голос Флоры. «Они уже выходят, так что если вам приглянулся какой-нибудь стул, хватайте. Любой, кроме 6 в первом ряду. Они предназначены для выступающих». «Разумеется». Я пустился было уверять ее, что мне приглянулся только один стул, тот, что примыкает к ее стулу. Но в эту минуту из палатки повалила толпа. Я решил предупредить Вульфа о том, что предназначавшийся для него стул способен уместить в лучшем случае половину, но зато любую его необъятного седалища, и, дождавшись, пока палатка опустеет, проник в нее. В дальнем углу, перед походной кроватью, на которой лежал какой-то мужчина, стояли 5, а слева от меня Нира Вульф склонялся над столом, на котором стояла металлическая коробка с откинутой крышкой, и разглядывал ее содержимое. Я шагнул в его сторону, заглянул в коробку и увидел целый набор из 8 ножей с разными рукоятками и лезвиями различной длины, от 6 до 12 дюймов. Сталь не блестела, но выглядели ножи остро заточенными и угрожающе узкими. Я спросил Вульфа, кому он собирался перерезать глотку. «Дюбуа», — сказал Вульф. «Настоящие дюбуа. Старинной работы. Лучшие из лучших. Это собственность мистера Корби. Он принес их для участия в разделочном конкурсе, в котором, как и следовало ожидать, победил. Я бы с радостью их позаимствовал». Он повернулся. «Почему они не оставят беднягу в покое?» Я тоже обернулся и разглядел в щель между столпившимися вокруг кровати, что лежит на ней никто иной, как Филипп Холт, директор-распорядитель ПРАР. «А что с ним стряслось?» — поинтересовался я. «Съел что-то не то. Они подозревают устрицы. Должно быть, не так приготовлены. Врач дал ему какое-то желудочное средство». Подойдя поближе, я услышал голос Джеймса Корби. Не нравится мне цвет его лица. Я бы все-таки, несмотря на заверения врача, отправил его в больницу. Пухленький и лысоватый коротышка Корби больше походил на посетителя ресторана, нежели на ресторанного работника. Возможно, именно поэтому он и занимал пост президента ПРАР. «Я согласен», – выразительно провозгласил Дик Веттер. «Я впервые увидел его живьем, хотя часто, куда чаще, чем хотелось бы, лицезрел его по телевизору. Впрочем, прекрати я включать его канал, Дик Веттер не стал бы рвать на себе волосы и посыпать их пеплом, поскольку 20 миллионов американцев, в основном женского пола, свято верили, что он лучший ведущий во всей вселенной. По меньшей мере, самый молодой и смазливый. Флора Корби предупредила меня о том, что Веттер будет присутствовать на пикнике, и объяснила причину. Оказывается, папаша телезвезды в течение вот уже без малого 30 лет убирал грязные тарелки в одном из бродвейских ресторанчиков и наотрез отказывался менять работу. А вот Поль Рага не согласился. «Очень будет жалко», — сказал он. Правда, получилось у него валка. Высокорослый, широкоплечий, с черной, чуть тронутой сединой шевелюрой и черными тараканьими усами, он скорее походил на посла одной из стран, расположенных южнее мексиканской границы, чем на короля подливок и приправ. Филипп, главное лицо в ПРАР, после президента, и ему следовало бы выступить и сказать пару слов. Может, отлежится, пока выступят остальные. «Прошу простить меня», — вмешался Хелле Гриффин, поставщик вин и яств. Тщедушный и тощий, с костлявым подбородком и одним глазом, подозрительно напоминающим искусственный, Гриффин говорил с авторитетом человека, фирма которого занимала целый этаж одного из небоскребов в центре Манхэттена. «Возможно, я не вправе советовать, поскольку не являюсь членом вашей славной организации, но вы оказали мне честь, пригласив на праздник, и я прекрасно знаю, насколько любят и почитают Фила Холта в нашей среде. Мне представляется, что мистер Раго прав. Люди и впрямь будут разочарованы, если не увидят Фила на платформе. Надеюсь, вы не сочтете меня слишком бесцеремонным». Снаружи гулкий голос возвестил через громкоговоритель собравшимся, что торжественная церемония начинается. К кровати подошел полицейский, посмотрел на лежащего Холта, но советов давать не стал и отошел. Вульф также протопал кучу спорщиков, чтобы взглянуть на больного. Что касается меня, то я бы, конечно, поместил Холта в больничную палату, проследив, чтобы рядом с ним дежурила молоденькая сиделка и время от времени промокала его влажный лоб. При мне его по меньшей мере трижды начинала бить дрожь. В конце концов, Холт сам разрешил все трудности, пробормотав, чтобы его оставили одного, и отвернулся лицом к стенке. Подошедшая Флора Корби заботливо укрыла его одеялом, поблагодарив Дика Веттера, который вызвался ей помочь. Подул свежий ветерок, и кто-то сказал, что не следовало бы оставлять больного на сквозняке. Вульф велел мне опустить полог заднего входа, что я и сделал. Откидной полог никак не хотел держаться, так что мне пришлось подвязать его к пластмассовому рожку. Потом все покинули палатку через основной вход, а я замыкал шествие. Корби, проходя мимо стола, приостановился, чтобы закрыть коробку с ножа. Речи продолжались ровно 1 час и 8 минут. Причем все 10 тысяч ресторанных работников и гостей выдержали их стоя, как настоящие леди и джентльмены. «Вы, по всей вероятности, рассчитываете, что я воспроизведу речи дословно. Но я не только не стенографировал, но и не слушал достаточно внимательно, чтобы запечатлеть их в памяти. Сидя в заднем ряду, я мог видеть большую часть собравшихся, а на них, скажу я вам, стоило посмотреть. Первым выступал незнакомый мне субъект, должно быть тот самый, который сгонял всех к платформе, пока мы были в палатке. Проквакав что-то невразумительное, он предоставил слово Джеймсу Корби. Пока Корби ораторствовал, Поль Рагов встал со стула, прошагал по проходу между рядами и вошел в палатку. Поскольку он ратовал за то, чтобы Филипп Холт произнес речь, то, как мне подумалось, цель его посещения состояла в том, чтобы извлечь директора-распорядителя из палатки, живого или мертвого. Но я ошибся. Минуту спустя Раго вернулся, и как раз вовремя. Не успел он занять свое место, как Корби закончил говорить, и слово предоставили самому Раго. Лица ресторанных работников после речи Корби оставались серьезными, но стоило Раго выдать им несколько фраз со своим несуразным произношением, как вокруг заулыбались. Когда Корби встал и зашагал по проходу, я заподозрил было, что он хочет отомстить Раго за то, что тот демонстративно покидал аудиторию во время его выступления. Но Корби оставался в палатке еще меньше, чем Раго. Вернувшись, он сел за свой стул и принялся с самым внимательным видом слушать, как Раго издевается над родным языком. Следующим выступал Х.Л. Гриффин. Председательствующему пришлось опустить ему микрофон. Голос его звучал в динамике четче, чем у остальных, да и вообще говорил он здорово. «Что ж», — подумал я, — «будет только справедливо, если главный успех выпадет на долю замухрышки». Так что я первый вскочил и бурно зааплодировал, когда Гриффин, закончив, откланялся. Рукоплескания продолжались еще добрую минуту и не стихали, даже когда Гриффин удалился в палатку. Распорядитель начал представлять Дика Веттера, но телезвезда с решительным видом двинулся к палатке, и нетрудно было догадаться, зачем. Он подумал, что Гриффин собирается использовать свой шумный успех и вытащить к микрофону Филиппа Холта, вот и вознамерился воспрепятствовать зловредному коротышке. Однако вмешиваться ему не пришлось. Дик Веттер был еще в двух шагах от входа в палатку, когда Гриффин появился снаружи. Один. Веттер отступил в сторону, пропуская его, а затем скрылся в палатке. Гриффин, сопровождаемый вновь вспыхнувшими аплодисментами, прошагал к своему стулу, и распорядителю пришлось призвать зрителей к спокойствию, чтобы представить следующего оратора. В этот миг Дик Веттер вышел из палатки и уверенной поступью прошествовал к микрофону, который вновь пришлось поднимать. Едва Веттер заговорил, как Нира Вульф встал и, в свою очередь, направился ко входу в палатку. Я изумленно поднял брови. Уж не собирается он вмешиваться во внутренние проблемы руководства ПРАР. Однако, разглядев выражение его лица, я тут же смекнул, в чем дело. Края стула вот уже час безжалостно впивались в его зад. И Вульф, который наверняка давно кипел, как чайник, решил хоть чуть-чуть поостыть, прежде чем подойти к микрофону. Когда Вульф проходил мимо меня, я скорчил сочувственную гримасу, после чего переключился на Дика Веттера. Его голос булькал из громкоговорителей, и минуту спустя я уже пришел к выводу, что коротышке Гриффину не зря достались овации. Он и впрямь выступил как мужчина, тогда как Веттера, идола десятка миллионов зрителей, меня тянуло запить чем-нибудь кисленьким. Я продолжал размышлять на эту тему, когда мое внимание отвлекли. Нира Вульф, стоя у входа в палатку, манил меня пальцем. Увидев, что я встал, он попятился и вошел внутрь. Я последовал за ним. Вульф пересек палатку, подошел к заднему выходу, отогнул полог, выбрался наружу и снова поманил меня. Когда я вышел, Вульф спустился по 5 ступенькам на землю, протопал к машине, ухватился за ручку задней дверцы и решительно дернул. Ничего не получилось. Он круто повернулся ко мне. «Заперта!» — раздраженно произнес он. «Вы правы», — сказал я. «Открой ее!» Я не шелохнулся. «Вам что-то понадобилось?» «Открой машину, залезай внутрь и заводи ее. Мы уезжаем». «Черта с два! Вам сейчас выступать!» Вульф свирепо уставился на меня. Он давно научился различать малейшие оттенки моего голоса, как и я его, и отлично знает, когда спорить со мной бесполезно. «Арчи», — терпеливо объяснил он, — «это не чудачество, поверь. Для моей просьбы есть вполне здравая и убедительная причина, которую я открою тебе по дороге. Открой дверцу!» Я покачал головой. «Только в обмен на причину. А машина ваша, не спорю». Я порылся в кармане, выудил ключи и протянул ему. «Берите, а я подаю в отставку». «Очень хорошо!» Вульф выглядел мрачнее тучи. «Этот человек на раскладной кровати мертв. Я приподнял одеяло, чтобы укрыть его получше. Один из разделочных ножей торчит у него в спине. Он убит. Если мы окажемся здесь к тому времени, как обнаружат тело, сам знаешь, что случится. Мы застрянем здесь на целый день, а то и на неделю, до бесконечности. Это невыносимо. Допросить нас могут и дома, не обязательно здесь. Проклятие, открой же дверцу!» «Окей. Дома нас допрашивать не станут. Все равно выволокут сюда. Кстати, в дом вам даже зайти не удастся. Нас будут караулить уже на крыльце». Я опустил ключи в карман. «Прелестная выдумка. Сбежать прямо перед собственным выступлением. Уверен, что ее оценят по достоинству. Вопрос только в том, доложить ли о случившемся немедленно или подождать, пока вы произнесете свою речь, а кто-то другой тем временем найдет труп. Решайте. Вульф перестал жечь меня взглядом. Он глубоко вздохнул и потом на выдохе произнес: «Хорошо, я выступлю». Замечательно. Было бы очень обидно упустить такую возможность. Еще вопрос. Когда вы поднимали полог, чтобы выйти, вы его не отвязывали? Он был уже отвязан? Да. Очень интересно. Я повернулся, взлетел по ступенькам, придержал полог, пока Вульф входил в палатку, затем последовал за ним. Вульф протопал через всю палатку и вышел наружу, а я задержался у раскладной кровати. Филипп Колт, укрытый по шею, лежал спиной ко мне. Отвернув край одеяла, я увидел рукоятку ножа, который торчал в спине примерно в дюйме правее лопатки. Лезвие ножа было погружено в спину до самого основания. Я еще немного отвернул одеяло, взял Холта за руку, ущипнул за кончик пальца, потом отпустил и увидел, что кончик так и остался белым. Я подобрал пушинку и с полминуты подержал ее перед ноздрями Холта. Пушинка не шелохнулась. Я укрыл покойного директора-распорядителя одеялом, подошел к столу, раскрыл коробку и убедился, что недостает самого короткого ножа с 6-дюймовым лезвием. Когда я снова вышел с задней стороны, жидкий голос Дика Ветера замолк, и зазвучали одобрительные свистки и выкрики. Я спустился к машинам. Наш Родестер стоял третьим справа от крыльца, а вот вторым слева стоял новенький Плимут, в котором, с удовлетворением отметил я, поскольку заметил еще раньше, сидела пассажирка. Седовласая женщина с широкими скулами и волевым подбородком смотрела в мою сторону с переднего сиденья по соседству с водительским местом. Я обогнул Плимут и, приблизившись к дверце со стороны женщины, обратился к ней. «Прошу прощения, вы позволите мне представиться?» «Это ни к чему, молодой человек. Я прекрасно вас знаю. Вы Арчи Гудвин, и вы служите у Нира Вульфа, частного сыщика». «Вы правы. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Долго вы уже здесь сидите?» «Достаточно долго. Но я все слышу. Кстати, сейчас как раз выступает Нира Вульф». «Так вы здесь с самого начала торжественной части?» «Да. Я переела вкуснейших пирожных, поэтому и решила не стоять в толпе, а лучше посидеть здесь, в машине». «Значит, все речи вы прослушали, сидя здесь?» «Да, я уже сказала вам». «А в чем дело?» «Так, кое-что проверяю». «Если вы не против, конечно». «А кто-нибудь на ваших глазах заходил в палатку или выходил из нее?» Ее усталые глаза оживились. «Ха!» — фыркнула она. «Значит, что-то украли. Неудивительно. А что пропало, если не секрет?» «Насколько мне известно, ничего. Я проверяю совсем другое. Вы, конечно, заметили, как мы с Ниро Вульфом выходили из палатки, а потом возвращались. А кроме нас кто-нибудь еще подходил к палатке?» «Вы меня не проведете, молодой человек. Ведь вы частный сыщик, значит, что-то произошло». Я ухмыльнулся. «Ладно, пусть будет по-вашему. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы вы мне ответили, если не возражаете». «Я не возражаю. Так вот, как я вам уже говорила, я сидела с самого начала выступлений. Никто, повторяю, никто, кроме вас и Нира Вульфа, за все это время в палатку не заходил, в том числе и я. Я все время просидела здесь в машине. Если хотите знать, кто я такая, меня зовут Анна Банау. Миссис Анна Банау. Мой супруг служит старшим официантом в Цоллере». Страшный крик послышался из палатки. Я повернулся и вихрем взлетел по ступенькам. Флора Корби стояла спиной к раскладной кровати, прижав обе руки ко рту. Я почувствовал разочарование. Пусть даже женщина и вправе истошно вопить, увидев труп, но неужели она не могла дождаться, пока Вульф закончит свою речь?